628. Гуру. Как планомерно, изысканно и целеустремленно учит жизнь все новым и новым урокам в своей школе. Можно поразмыслить над этим. Подумав, увидите ведущую руку. Но нужно явить полноту доверия, чтобы не ожесточиться, не омрачиться и не впасть в сомнение. А главное, даже и мысли не допускать, что оставлены или забыты. Формулой жизни идите «Я с вами всегда».